Творчество Эдгара По. Основная цель творчества — произвести эффект на читателя. Рационалистический романтизм. Эдгар По соединяет смелый полет воображения с математическим расчетом и железной логикой. Поэтические произведения По строит подобно музыкальным. В американской литературе Эдгар По явился основоположником жанра детективного рассказа. Основные группы рассказов. Первое. Страшные или арабески. Второе. Сатирические или гротески. Третье. Фантастические. Четвертое. Детективные. Основные черты прозы. Первое. Эффект подлинности фантастического. Второе. Гротеск. Третье. Элемент недоговоренности. Эдгар По родился в семье актеров в Бостоне. Оставшись в раннем детстве сиротой, он был усыновлен крупным коммерсантом Алланом. Первоначальное образование По получил в Англии. Он продолжал его в классической школе, а затем в Виргинском университете у себя на родине. Склонность к литературным занятиям лишила Эдгара По расположения его приемного отца. Он остался без средств и поддержки. Университет пришлось покинуть. В середине 30-х годов Эдгар По начинает свою деятельность журналиста, сочетая ее с работой над стихотворениями и новеллами. К 1831 году По — автор уже трех поэтических сборников, которые, однако, остаются незамеченными. Он решает попробовать свои силы в прозе. В 1833 году его рассказ «Рукопись, найденная в бутылке» был отмечен наградой на конкурсе и напечатан в журнале. Рассказ этот положил начало известности По. Хотя По в своем творчестве не ограничен региональными рамками Южных Штатов, сам он всегда считал себя южанином. Эдгар По нередко декларирует симпатию к избранным, элите и презрение к черни и толпе. В начале 40-х годов По покидает юг и переезжает в Вашингтон, а затем в Нью-Йорк. К этому времени По становится известным поэтом в светских кругах американского общества. Беспорядочная жизнь, постоянные материальные лишения, пристрастие к алкоголю способствовали его ранней смерти. Цель, которой должен, по мнению По, стремиться писатель, заключается в том, чтобы произвести эффект. Для этого следует прежде всего заботиться о форме произведения. Прозаическое произведение должно быть небольшим по объему, захватывающей интригой. Такое произведение читатель сможет прочитать с неослабевающим вниманием, и оно произведет необходимый эффект. Свои теоретические взгляды По изложил в статьях «Философия обстановки», «Философия творчества», «Поэтический принцип», заметках Марджинелия, многочисленных рецензиях. Стремление к идеалу красоты, по мнению писателя, заложено в природе человека. Задача искусства и состоит в том, чтобы создавать прекрасное, даря людям высшие наслаждения. По также утверждает, что создание красоты есть не мгновенное озарение таланта, а итог целенаправленных размышлений и точного расчета. Разумеется, По не отрицал роли воображения и в данном случае сознательно выбрал только одну, рационалистическую, сторону творческого акта. Акцент на ней необходим для того, чтобы преодолеть хаотичность и дезорганизованность современной ему романтической поэзии и прозы. Требование эстетической отделанности, завершенности произведения у По является новаторским и смелым. Его эстетическую систему можно назвать рационалистическим романтизмом. В центре ее идея гармонии, соразмерности и пропорциональности всех элементов художественного произведения. То есть все в стихотворении или рассказе должно служить такому воздействию на читателя, которое заранее запланировано художником. Если первая фраза не связана с общим замыслом, значит, автор потерпел неудачу с самого начала. Заметную роль в эстетике По играет принцип оригинальности. Писатель считает, что без элемента необычности, неожиданности, новизны волшебство красоты недостижимо. Оригинальность же достигается воображением, деятельной фантазией. По мнению Эдгара По, поэзия и поэтическая техника рождаются из музыки. Говоря о поэзии, По нередко использует музыкальную терминологию. Например, он сравнивает время звучания строки с музыкальным тактом. Смысловые и звуковые структуры в стихах По сливаются, образуя единое целое, так что музыка стиха несет смысловую нагрузку. По доводит до совершенства мелодику, технику внутренних рифм, аллитераций и ассонансов, параллелизмов и повторов, ритмических перебоев и рефренов заклинаний. Он виртуозно, как никто до него в мировой поэзии, использует звуковую организацию поэтической речи. Литературное наследие Эдгара По разнообразно в жанровом отношении. Новеллы, стихотворения, ряд статей по вопросам искусства и серия очерков-характеристик американских писателей. В творчестве По впервые в американской литературе появляется образ сыщика. В новелле «Убийство на улице Морг» одно из центральных действующих лиц — сыщик Дюпен. Аристократ, получивший солидное образование, он много читает. Занятия сыщика привлекают его прежде всего как источник своеобразного эстетического наслаждения. Сложный процесс разыскивания преступника захватывает Дюпена. Он становится для него своего рода головоломкой, над разрешением которой интересно подумать. Поиски преступника, совершившего убийство в доме на улице Морг, и составляют сюжет новеллы Эдгара По. Дюпен увлечен анализом фактов, их сопоставлением. Его чрезвычайно развитая интуиция, смелость предположений, сочетающиеся с полетом фантазии, обеспечивают ему успех. Новый жанр обычно начинается с утверждения нового типа сюжета и нового типа героя. Из иррационального течения романтизма По позаимствовал и модернизировал тип сюжета, с рациональной — тип героя, в новой его модификации. Он перенял от романтиков основную сюжетную схему, но, в отличие от них, сосредоточил внимание читателя не на причинах или следствиях преступления, и даже не на нем самом, а на возможности рационального объяснения обстоятельств преступления, которые выдаются загадочными и мистическими. Иначе говоря, фабульную основу детектива Эдгар По положил процесс интеллектуального расследования преступления, которое стало центром эстетического интереса этого жанра. Классификация новелл По и их художественные особенности. Рассказы По обычно подразделяют на четыре основные группы. Страшные или арабески, падение дома Ашеров, Лигея, бочонок Амонтильядо, Вильям Вильсон, маска красной смерти и другие. Сатирические или гротески, бездыхание, делец, черт на колокольне и другие. Фантастические. Рукопись, найденная в бутылке, необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля и другие, и детективные, убийство на улице Морг, тайна Мари Роже и другие. Ядро — страшные рассказы. Их атмосфера и тональность присущи и рассказам других групп. Именно в них наиболее ярко проявились главные особенности художественной манеры писателя. В первую очередь это сочетание невообразимого, фантастического с удивительной точностью изображения, граничащей с описанием естествоиспытателя. Детальность рисунка рождает впечатление достоверности. Этот эффект писатель усиливает с помощью повествования от первого лица, к которому прибегает постоянно, и литературной мистификации, когда рассказ маскируется под документ. Рукопись, найденная в бутылке, повесть о приключениях Артура Гордона Пима и другие. Другой яркой отличительной чертой прозы По является гротеск — сочетание ужасного и комического. Рассказ о самых мрачных предметах может завершиться смешной ситуацией, снимающей гнетущие впечатления, а нагромождение самых чудовищных кошмаров может незаметно обернуться пародией на литературные шаблоны. Часто По сознательно вводит в рассказы элементы неопределенности, недоговоренности. Так в «Колодце и маятнике» остается неизвестным, что же именно увидел узник инквизиции в колодце, куда его толкали огненные стены его темницы, и отчего он готов кинуться на раскаленное железо. Немотивированы странные и ужасные поступки персонажа рассказов «Без противоречия», «Сердце-обличитель», «Черный кот» и других. В кульминационный момент обрывается действие Лигеи, рукописи, найденной в бутылке и других. Действие страшных рассказов По происходит в реальном, загадочном мире, где смещены привычные координаты времени и пространства и невластны законы логики и здравого смысла. Сюжет строится вокруг какой-то ужасной катастрофы. Атмосфера рассказа исполнена мучительной безысходности, а судьба героев — мрачного трагизма. Писатель, а с ним и его герои стремятся заглянуть за предел земного познания, за грань разума, за край жизни. Все это концентрируется в последней роковой загадке — тайне смерти. Различные формы и аспекты гибели, физические и нравственные пытки, агония — все это исследуется и анализируется писателем. По отнюдь не только певец пессимизма и отчаяния, но и поэт бесстрашной мысли, поднимающийся даже над страхом уничтожения. Потомок аристократического рода Родерик Ашер — главный герой одного из страшных рассказов По «Падение дома Ашеров». Он живет в древнем мрачном замке и томим предчувствием грозной и неодолимой беды. Затворившись в замке со своей сестрой-близнецом Маделейн, Родерик с болезненной страстью предается занятиям живописью и музыкой. Сестра умирает от непонятного недуга. Брат хоронит ее в подземелье замка. В страшную ночь дикой бури похороненная заживо сестра встает из гроба, в разорванном саване приходит к брату и в последних смертных судорогах увлекает его, уже бездыханного от ужаса, за собой. Стены дома Ашеров рушатся под напором ветра, над его обломками смыкаются воды зловещего озера. В образе Родерика Ашера воплощен страх перед жизнью, реальностью. Духовное начало в нем вытеснило материальное, что влечет за собой утрату желания жить, распад личности, крах. В новелле «Вильям Вильсон» По использует очень распространенный в романтизме мотив двойничества. Двойник Вильсона, носящий то же имя, постоянно мешает герою рассказа, одержимому желанием творить зло, довести до конца свои бесчестные планы. Проходят годы, а двойник преследует Вильсона в Оксфорде, Париже, Вене, Каире, Риме, Берлине, Москве. Наконец, разъяренный Вильсон бросается на своего вечного противника и наносит ему смертельный удар шпагой. Но в умирающем он видит свое собственное отражение. Рассказ о том, как человек борется с собственной совестью, медленно убивая ее. А когда, наконец, убивает, то тем самым уничтожает свою личность, в основе которой лежало сочетание злого и доброго начала. В рассказе «Маска красной смерти» эпидемия смертельной болезни выступает как олицетворение неумолимой силы уничтожения. Принц Просперо с тысячу своих придворных запирается в укрепленном монастыре, накрепко закрывает все входы и выходы. И начинается веселье, переходящее в оргию, пир во время чумы. Но вот во время бала маскарада в зал входит новая маска. Неизвестно, шутник осмелился придать себе вид трупа, пораженного красной смертью. Принц с кинжалом кидается на страшную фигуру, но, не добежав нескольких шагов, падает мертвым. Под саваном и маской ничего нет. Эта красная смерть, воспользовавшись маскарадом, пробралась внутрь. Умирают придворные, угасает пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцаряется мрак, гибель и красная смерть. Рассказ организован по музыкальному принципу. Его часто называют «симфонией в багрово-красных тонах». Изобразительный талант писателя с пугающей яркостью создает картину разгула сил зла и смерти. Писатель не ставил задачи объяснить или тем более преодолеть их, но в специфических формах романтического искусства он раскрыл трагедию личности в буржуазном мире. Большая часть сатирических рассказов По написана в 30-е годы. Американская действительность представлена в этих рассказах в гротескном, шаржированном виде. Эдгар По предвосхищает получивший широкое распространение в литературе XX века художественный прием отстранения, когда изображение дается в неожиданном, непривычном ракурсе. И это позволяет раскрыть нелепость и противоестественность того, что в суете быта окажется обычным и чуть ли не нормальным. В рассказе «Делец» По рисует смешной и отвратительный портрет американского делового человека, одержимого зоологической ненавистью гением, как он именует всех, кто имеет хоть какие-то духовные интересы. Действуя по системе, антигерой рассказа последовательно проходит через такие почетные профессии, как портновская ходячая реклама, рукоприкладство, делец провоцирует окружающих на нанесение ему телесных повреждений и получает компенсацию, сапога, собака-морательство, почкотня и другие. А завершает свою карьеру кошководством. Гротескный образ дельца в концентрированной форме выражает сущность американского бизнеса. В рассказе «Без дыхания» мистер Дух Вон, у которого в буквальном смысле захватило дух, подозревается в сумасшествии и вынужден бегством спасаться от смирительной рубашки, так как стал слишком заметно отличаться от окружающих. Только после коммерческой сделки с мистером «Во весь духом», получив свое дыхание назад, он может вернуться в родной город. Некоторые сатирические рассказы По затрагивают вопросы литературной жизни. Как писать рассказ для Блэквуда, литературная жизнь, как Васатама, Эсквайра и другие. В них он едко высмеивает погоню за сенсациями, раздутые самомнения, мелочность содержания и высокопарность изложения, ставшие обычным явлением в американской прессе. В рамках широкой научно-философской традиции новеллистика По может считаться предшественницей современной научной фантастики. В них намечен главный принцип будущего популярного вида литературы — соединение фантастического характера темы с научным подходом, рационального анализа с принципиально непознаваемым. Рассказывая о перелете через Атлантику на воздушном шаре, история с воздушным шаром, полете на Луну, необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля, переходе через скалистые горы, дневник Джулиуса Родмана, По насыщает повествование обилием физических, географических, астрономических, математических сведений и выкладок, широко использует специальную научную терминологию, даже ссылки на труды ученых. Это нередко вводило в заблуждение современников писателя, принимавших рассказ за достоверную информацию.